«Нет, ну, можно сказать, удача сопутствует тебе в полной мере», — усмехнулся я, оценивая ситуацию. «Трусы остались практически целыми, лишь с небольшой дырой сзади, и ты тоже остался цел и невредим, хотя и был не в них во время взрыва. Так что талисман Рини работает даже на расстоянии. Ты не понимаешь всей серьезности ситуации». Дарс посмотрел на меня с отчаянием. «Она меня просто убьет, если я вернусь обратно без них. Причем сделает это медленно и болезненно. Дарс, тебе посчитать математическую вероятность и шансы на то, что после взрыва такой мощности они могли оказаться именно на светильнике, да еще и зацепиться там». Я приподнял бровь, глядя на него. Не надо никаких расчетов. Я и так прекрасно понимаю, что шансы небольшие, практически нулевые. Это точно значит, что трусы счастливы. Они притянулись к светильнику чудесным образом. Да уж, логика железная, сказал я с иронией и направился вновь к остаткам флайера, обходя лужу масла и охлаждающей жидкости, натекшую с него. Рик, как думаешь, если я в светильник стаканом запущу, они упадут вниз? Внезапно спросил Дарс за моей спиной. Чего? Я вновь остановился как вкопанный, медленно повернулся и посмотрел на Дарса с недоумением. «Ты сейчас серьезно?» «Ну а чего?» — ответил Дарс и виновато опустил глаза в пол, изучая узоры на металлическом покрытии. «Может, сработает?» «Каким еще стаканом?» — спросил у него. «Откуда у тебя стакан в этом разрушенном ангаре?» Вот этим самым он снял со спины в рюкзак с трофеями и вытащил оттуда массивный хрустальный стакан, который переливался в свете светильников всеми цветами радуги. «А добросишь до 8-метрового потолка?» Поинтересовался я, оценивая расстояние. «У тебя рука как у метателя копья?» «Не уверен совершенно», — честно ответил Дарс, то оценивая в руке увесистый стакан, взвешивая его на ладони, то посматривая наверх, на светильник, прикидывая траекторию броска. В этот момент у меня появились какие-то непонятные, но тревожные предчувствия, и одновременно мне пришел в голову всего один простой, но важный вопрос, а откуда у него, собственно, этот стакан? Нет, как он попал в мешок с трофеями, с этим все было примерно понятно, Дарс явно прихватил его с совета кланов. А вот с какого именно стола? И главное, чей это был стол? Дарс, а где конкретно ты взял этот стакан? Сразу решил уточнить у него, смотря на переливающийся хрусталь. И не ври мне, я вижу, что он непростой. У этого, как его там, на столике стояли целым набором, неохотно ответил он, избегая моего взгляда. Красивые такие, блестящие. А этого, как его, зовут случайно, не Хаксуром. Я почувствовал, как напряжение растет в груди. Ну да, вроде так, неохотно сознался Дарс, переминаясь с ноги на ногу. Я просто решил посмотреть поближе, что за стаканы у него такие интересные стоят, вот и прихватил несколько штук. Ну, на память, так сказать. И почему я нисколько не удивлен этому, я потер переносицу, чувствуя приближение головной боли. Дарс, положи стакан обратно в рюкзак прямо сейчас и не доставай его больше никогда. А то еще рванет ненароком, не спросив разрешения, и тогда ты точно останешься без своих счастливых трусов. И не только без них. Да у меня их не один, там еще есть, признался Дарс, заглядывая в мешок. Это я уже понял, по твоим словам, я вздохнул. Не доставай их оттуда вообще, ни при каких обстоятельствах. С ними еще разбираться надо, и очень аккуратно. Хаксур не просто так держал их на виду. А как же мои трусы? Как я их сниму? Жалобно спросил Дарс. «Достал ты меня окончательно своими трусами и этой проблемой». Выдохнул я с раздражением. «Хорошо, сейчас инженерный дроид снимет твои несчастные трусы, и мы закроем эту тему раз и навсегда». После этих слов я отправил инженерного дроида, который терпеливо ждал моих команд на крыше жилого модуля, за злополучными трусами. Дроид послушно загудел, выдвинул манипуляторы и начал подниматься к потолку. Одновременно я порадовался в душе тому факту, что технического и инженерного дроидов я заранее спрятал на крыше жилого модуля для безопасности, в самом дальнем углу, и они не пострадали во время нападения. Все остальное, что находилось непосредственно во флайере, все наше с имущество, почти все сгорело дотла. Не было у нас больше не только флайера, но и глайдеров, которые мы использовали для быстрого перемещения. Да и множество других полезных вещей, что накупил Дарс на последней станции на наши кровные кредиты, у нас тоже больше не было. Оба Искина, челнока и флайера, сгорели вместе с самим флайером. Вначале я решил, что, не сумев проникнуть через внутренние ворота ангара и добраться до глайдера обычным путем, грабители проникли в ангар через наружные ворота, использовав наш флайер как прикрытие от пушек наших дроидов. После, успешно проникшие в ангар злоумышленники, решили похитить Искин челнока для своих целей, которые я предусмотрительно заминировал на случай кражи и о чем сейчас горько жалел. Глава 23. Поначалу я посчитал, что именно из-за этого взрыва загорелся флайер и полностью выгорел без остатка. Но довольно быстро я понял, что ошибся в своих предположениях. Ни около обгоревшего остова флайера, ни внутри его не оказалось ни одного тела, а при таком варианте должен быть хотя бы один. К тому же взрыв оказался значительно сильнее, чем могла дать моя самодельная мина. Постепенно стала примерно понятна картина того, что произошло здесь в наше отсутствие. Проникшие в ангар злоумышленники решили, что здесь нет ничего серьезно представляющего опасность для них, но быстро и болезненно в этом разочаровались, когда сквозь стены жилого модуля в них полетела плазма. Поняв, что просто так им не добраться до флайера и захватить его, они подтянули с ангар своих абордажных дроидов для поддержки. Началась весьма внушительная перестрелка, в которой я потерял двух своих абордажных дроидов. После чего незваные гости, пришедшие к нам с явно не с дружеским визитом, поступили предельно просто и эффективно, они просто запустили чем-то вроде зажигательной ракеты прямо в флайер и выжгли его полностью, до металлического основания. Судя по характеру повреждений и почерку операции, это была работа местной службы безопасности или наемников, нанятых ими. Хотя записи с моих разведывательных дронов наблюдения показывали, что неизвестные были одеты не в стандартную форму СБ, но при этом очень тщательно скрывали свои лица под масками и забралами шлемов. «Что здесь у вас творится?» — спросил кадр, зашедший в ангар. Его силуэт появился в дверном проеме, и он беглым взглядом окинул разрушение. «А сам не видишь, что ли?» Огрызнулся Дарс с явным раздражением, рассматривая свои трусы с прожжённой сзади дырой размером с кулак, который дроид только что сбросил ему. «Не, ну а что, если разобраться, то главное, что у тебя сзади ничего не пострадало, и все на месте», — улыбнулся Дарсу, подходя ближе.